«У нас новые гости», — сказала Су за завтраком. «Попутчики до Канар. Тебе понравится. Ну, или во всяком случае будет интересно». «Кто?» «Буддисты». «Тибетские?» — спросил я. «Американские». Я решила показать, что немного смыслю в предмете «Путь Троцкий». Вторым гостем был мужик лет 60 с длинным седым пони-тейлом в джинсах и белой майке с надписью «White face, black heart» — «Белое лицо, черное сердце». Как я поняла, что-то вроде компьютерного Intel Inside, только применительно к расовому вопросу. На его руках темнели этнические индейские татухи, сделанные, видимо, еще в те времена, когда за культурную апроприацию в Америке не карали. Он был большим и излучал не то чтобы угрозу, но... В общем, все то, что излучает сильное, крупное и немного напуганное белое мужское тело в эпоху Black Lives Matter капитализма. Третий симпатичный очкарик моего примерно возраста в пляжной рубахе и шортах сидел в уголке. Он, как я догадалась, был чем-то вроде подавана у первых двух. Старушка подняла на меня острые голубые глаза и представилась. Кендра. Я все-таки была не до конца уверена, что это старушка, а не старичок. «Саша», — ответила я. «Я трансгендерная архатка, я трансгендерная архатка». А дворняжка идет между ними и объясняет. «А я сюда поссать пришла. Вот и я такая. Дворняжка на собачьей выставке вашего мира». «Я что-то смешное сказала?» — спросила Кендра. «Нет», — ответила я. «Это я своему смеюсь». «Рада, что у тебя хорошее настроение». «Ты лучше послушай», — посоветовал Тим. «Она интересные вещи объясняет». «Мы говорим про первую благородную истину», — сказала Кендра. «Истину страдания. Ты знаешь, что такое первая стрела и вторая стрела?» Я вежливо пожала плечами. «Наша жизнь», — начала Кендра, — «устроена так, что избежать страдания невозможно. Мы болеем, старимся, умираем. У всех происходят неприятности и неожиданности, которые нам не нравятся. Это называется не отождествляясь с ним. Первая стрела, вторая стрела, затем третья стрела. Он улыбается и расслабляется. Глупо себя корить, ибо в психическом измерении нет никого, кто виноват в происходящем. Есть только самопроизвольные пузыри импульсов, чувств и мыслей. Мало того, нет никого, кто мог бы улучшиться в результате практики. Становится ясно, что все негативные чувства и эмоции — такое же проявление природы, как блики света в оконном стекле. Они естественны и органичны. И тогда практик видит главное — природность и естественность — это вовсе не что-то хорошее, как намекает духовный маркетинг. От боли третьей я обрел боль четвертой. И когда в тебя попадает четвертая стрела, ты уже никуда не пытаешься от нее уйти. Потому что уйти от нее нельзя. Тебя больше нет. А четвертая стрела — это пролетевшая по кругу первая, расщепившая саму себя на 5 частей. И тогда, только тогда ты начинаешь видеть первую благородную истину. Истину страдания. Кендра вздохнула. Но сейчас этому высокому постижению мы не учим, сказала она. Потому что дармовый коллектив сразу станет неконкурентоспособным. Все учителя и гуру талдычат про путь бесконечной радости. Врут, конечно. Любой из них — сам умиростение и последователь буддизма, вышедший из колеса перерождений. Все-таки Россия быстро выпрямляет запутанные смыслы. Уже заодно это ее можно уважать. Вот интересно, а как выход из колеса перерождений согласуется с трансгендерным статусом? Ведь если человек меняет пол, Значит, ему еще что-то от этого мира нужно? Надо полагать, он хочет быть другого пола, а раз он этого хочет, значит, таким он и родится в следующий раз. Какой уж тут выход из колеса? Вот о чем можно спросить тетю Кендру. Когда я вернулась в комнату с золотым ухом на потолке, до меня только недавно дошло, что камень в офисе Тима стоит точно над ним. Кендра уже замолкла. Теперь говорил старый волчара Винс. Он таким стал из-за гипноза фамилии? А если бы он был Винсент Маус? Как бы он тогда выглядел? На меня опять обернулись, и опять пришлось начинать заново. «Винс объясняет пустоту», — сказал Тим. «Этого никто почти не понимает или понимает неправильно. Если тебе не интересно, погуляй». Мне было интересно. «Я не буду излагать концепцию, можете сами прочитать в интернете. Я лучше расскажу, как я сам стал это видеть. Это может быть не так гладко, но живой опыт всегда интереснее, верно?» «Да», — сказал Тим, — «конечно». «Когда я был молодым, я верил, что величайшее возможное счастье — это любовь. Некоторые из вас, наверное, до сих пор так думают и на что-то такое надеются». Он с ухмылкой глянул сначала на очкастого подавана, а потом на меня. Примерно как волк глядит на красную шапочку. Причем не в волшебном лесу, а в похабном патриархальном анекдоте. У меня была девушка. Очень-очень красивая и поэтому избалованная. Красивые женщины вообще циничные стервы. Исключая, конечно, наших замечательных актрис, борющихся за diversity и работающих послами доброй воли в ООН. Было непонятно, то ли он ядовито иронизирует, то ли на всякий случай стелет соломки под свой волчий зад. Возможно, оба вектора действовали одновременно. Мы ведь живем в сложное и противоречивое время. «Конечно», — продолжал Винс, — «такая женская черта не является врожденной. Она приобретенная. Красавица просто избалована вниманием. Востребованная молодая самка может позволить себе практически любой модус поведения и все равно добудет еду, кров и дорогое нижнее белье. Другое дело, что на длинной дистанции судьба таких женщин, как правило, складывается печально. Но это не наша тема». «Мизогин», — подумала я. «Даже, возможно, мизогинист». «В молодости я имел несчастье влюбиться как раз в одну из таких красавиц. Причем я в то время был человеком наивным и не боялся показать, в какую эмоциональную зависимость от нее попал. Наоборот, я специально старался это сделать. Мне казалось, что это тронет ее, расположит ко мне и сделает доброй и покладистой». «Ага, вот интересно, он мизогин, потому что идиотами?» Следовали разнообразные биологические реакции организма. Эндорфины, допамин, адреналин и так далее. Тело каждый раз реагировало всерьез. Оно ведь вообще не знает, что последние 10 000 лет мы бесимся исключительно по поводу воображаемых картинок. Тело уверено, что вокруг до сих пор ледниковый период, и идет битва за существование. В общем, я увидел кучу интересного. И это был отличный опыт, но... «Что но?» — спросил Тим. «Я не смог обнаружить ни одного момента, — сказал Винс, — когда я любил». «В каком смысле?» «Вот это чувство. Самое главное и самое яркое в моей жизни полностью исчезло, как только я попытался поднести к нему лупу. Не то чтобы я разлюбил, но в любви не было любви. Любовь, настоящая, сильная, роковая, оказалась пуста от себя. Я не буду называть ее обманом, но в ней не было ее самой, понимаете?» Я отрицательно помотала головой. Мне казалось, что он просто играет словами. «Даже самый интимный контакт с другим человеком всегда фальшив и пуст», — продолжил Винс. «Ему придают реальность только наши мысли, комплексы и страхи. Сам по себе он угнетает своей неудовлетворительной мимолетностью. Если разобраться, он состоит из однообразных раздражений, приходящих по каналам чувств. Зрение, осязание, реакция эпителия. Во всем этом нет никакой встречи с другим существом. Это просто наше свидание с нашими же ощущениями. Другое существо — такая же бессмысленная надпись на потолке. И он ткнул пальцем в сторону золотого уха. Я подняла глаза и в очередной раз прочла «The begather is уста от самого себя». В гневе не было гнева, в тоске не было тоски, в радости не было радости, даже в боли не было боли. «А что было в боли?» — спросила я. Винс уставился на меня немигающим волчьим взглядом. «Вот если бы ты задала такой вопрос учителю дзена», — сказал он, «тот бы немедленно треснул тебя по лбу, чтобы ты все пережила сама. Но мне лень вставать». «Что было дальше?» — спросил Тим. «Дальше? Я приложил тот же метод к самому себе. И встретил то же самое. Внутреннее не отличалось от внешнего. Я сам состоял из того же, из чего состояли другие и мир. Ощущения быстро появлялись и так же быстро исчезали. Просто одни ощущения почему-то хранились под биркой «я», а другие — под бирками «он», «она», «они», «оно». Меня среди этого не было нигде. Ни на длинной дистанции. Чающий мужчину в источник материальных благ. А если у него даже денег нет, а он все равно объективирует? Пусть хотя бы помучается, урод. И мужчина почему-то считает это ненормальным. Еще научную базу подводят. Мол, гормонально обусловленная женская стервозность. Извините, нет. Это гормонально обусловленная женская женственность. «Она, кстати, права», — сказала Кендра. «Я только на женских гормонах поняла, какие мужики козлы и сволочи. Хотя уже много лет к этому времени была архатом. Я на самом деле немного подустала от этих двух мужей духа. Сори, чуть не сделал Кендре срачный мисгендер. Персон духа. Симпатичный очкарик, сидевший в углу, был мне куда интересней. Кендра попросила включить новости, и я опять ушла в свою каюту. Когда я вернулась, все смотрели телевизор. На экране что-то пылало, дымилось и курчилось. Кажется, кого-то опять достали с дрона. Трамп